Библейские портреты Христа. Это действительно удивительно, насколько важным является изучение скинии Ветхого Завета. Ибо когда мы поймем за этим значение поклонения и служения, включенного в скинии, мы поймем основание относительно человеческого пути к Богу. Это было присущим скинии, то тоже было присущим храму в большем масштабе. То, что было изображено этими двумя сооружениями, находится в личности и труде Иисуса Христа. Поэтому очень важно посмотреть, как построена скиния. Обои Ветхие и Новые Заветы совершенно ясно указывают, что образец для сооружения скинии был дан с неба и очень специфический. Господь говорит в книге Исход, 25 главе, с 8 по 9 стих. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Это повеление было неоднократно повторено. В книге Исход, 25 главе, 40 стихе читаем. «Смотри, сделай их по образцу, какой показал тебе на горе». В 26 главе продолжается. «И поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе». Скиния была точной копией видимого на небе. Послание к евреям, 8 глава, 5 стих, поддерживает это и указывает, что Моисей, возможно, видел небесную скинию. Апостолу Иоанну также была показана эта небесная скиния, и он описывает ее в последней книге Библии. Он описывает жертвенник в книге Откровения, 6 главе, 9 стихе, золотые светильники в 1 главе, 12 стихе, золотой жертвенник в 8 главе 3 стихе, сокровенную ману во 2 главе 17 стихе и ковчег завета в 11 главе 19 стихе. Мы совсем не уверены, что существует такое физическое строение на небе, но мы знаем, что сооружение земной скинии было совершено по небесному образцу и было произведением самого Бога. Не только эта скиния была сделана по образцу неба, но она детально планировалась на небе. Точное планирование ее можно увидеть в физической структуре скинии, а также в ее духовной важности. Каждая часть этой удивительной структуры имела свое определенное место. Она была похожа на составную картину, с каждой частью точно подходящей к следующей к ней, пока не было закончено все строение. Инструкции были даны не только для сооружения ее, но также для разбора и передвижения. Важно заметить, что когда Бог описывает сооружение скинии, Он начинает его с противоположного конца, с которого бы не начал человек. Когда человек подходит к скинии, то самым далеким от него предметом является ковчег завета. Когда же Бог описывает скинию, то Он начинает с ковчега завета. Первый стих в описании его так звучит. «Сделайте ковчег из дерева ситим и обложи его чистым золотом изнутри и снаружи». Почему ковчег стоит на первом месте? Просто потому, что ковчег представлял личность и присутствие Бога, а Бог должен быть на первом месте. Бог очень точный в описании этих предметов. Бог на первом месте, и это всего верно. Мы говорили о Божьем образце для сооружения скинии. Давайте теперь посмотрим на Божие обеспечение для ее сооружения. Бог видит все прежде времени, и поэтому приготовил Израиля для такого сооружения. Бог позаботился, чтобы народ израильский вышел из рабско-египетского с как раз необходимыми материалами, которые позже потребуются для сооружения скинии. Ночью перед тем, как Израиль должен был выйти из Египта, Господь сказал в книге Исход, 11 главе, 2 стихе, «Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых». В книге Исход 12 главе с 35 по 36 стих мы находим, что они были послушны Господу, и сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему. Несомненно, они не обязаны были возмещать за это египтянам. Действительно, они служили им как рабы столетиями, и так они просто просили свое отсроченное жалование и приобретали его. Итак, когда Моисей вывел их из страны, народ вышел не только лишь со знанием и достижением, но с ювелирными изделиями и драгоценностями для употребления в служении Господу, когда предоставится случай. И через 4,5 месяца представилась возможность. Бог призывал всех пожертвовать, и этот призыв был провозглашен во всем стане. В книге Исход, 35 главе, с 21 по 22 стих записан удивительный отклик. И приходили все, которых влекло к тому сердце, и всех, которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии собрания и для всех потребностей ее, и для священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привязки, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу. Отклик был настолько великим, что они должны были прекратить жертвовать. Книга Исход, 36 глава 6 по 7 стих указывает: «И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище, и перестал народ приносить. Запаса было достаточно для всяких работ, какие надлежало делать, и даже осталось». Мы видим действительно доказательство истинной духовности и щедрости. Важно, чтобы все пожертвования для Бога давалось от сердца и предоставлялось охотно. Даяние должно быть добровольным, а не ради какого-нибудь внешнего убеждения. Апостол Павел, говоря о нашем даянии сегодня, говорит во втором послании к Коринфянам 9 главе 7 стихе: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». Мы вспоминаем слова Давида, который сказал: «Ибо кто я и кто народ мой, что мы имеем возможность так жертвовать? Но от тебя все, и от руки твоей полученное мы отдали тебе». Первая книга Паралипоменон, 29 глава, 14 стих. Такой, как этот дух всегда характеризовал народ Божий во время пробуждения, мы находим, что как было во время первых дней церкви. В книге «Деяния святых апостолов» читаем во 2 главе 44 по 45 стих. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». В этих пожертвованиях мы видим удивительное разнообразие материала. Они пожертвовали металлы, золото, серебро и медь. Они пожертвовали цвета – голубой, пурпуровый и червленый. Они пожертвовали ткани, весон, козью шерсть и кожи барани, красные и синие. Они пожертвовали дерево сетим, акацию, почти что не портящуюся. Они пожертвовали елей, елей для помазания и елей для светильников. Они пожертвовали ароматы для курения, статки, ониха, халвана, душистого и чистого ливана. Было пожертвовано много драгоценных камней для ефода, первосвященника и наперстника. Такое дарование никого не обошло. Богатые принесли золото и серебро, бедные принесли кожью шерсть и так дальше. Многие посвятили искусство и труд, но все, кто пожертвовал. Какой чудный пример для нас сегодня. Бог не просит, чтобы мы пожертвовали, чего у нас нет. Он желает, чтобы мы отдали Ему самих себя и жертвовали от всего нашего сердца. Бог употреблял квалифицированных людей для сооружения своего дома. В книге Исход, 31 главе, с 1 по 5 стих читаем: И сказал Господь Моисею, говоря: «Смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина, и я исполню его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставления и резать дерево для всякого дела». И каждый, избранный работать с Веселиилом, был назначен совершать свое собственное дело. Относительно нашего труда сегодня, нам нужно прочитать первое послание к Коринфянам, 12 главу, с 4 по 7 стих. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, но Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Бог желает, чтобы каждый из нас совершал свою часть служения и делал как можно наилучше, ни меньше, ни больше. Апостол Павел в 4 главе того же послания указывает: «Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. А домостроители же требуются, чтобы каждый оказался верным. Являетесь ли вы верным домостроителем Господним? Приняли ли вы Иисуса Христа как вашего Спасителя и получили вы прощение грехов через Его жертву, чтобы жить и трудиться для Него? Аминь».